Ричард Лайман. Бу. Последний раз, когда я ходил за конфетами на Хэллоуин, я был со своим лучшим другом Джимом и его сестрами Пегги и Донной. Пегги, младшая сестренка Джимми, взяла с собой еще парочку подружек, Элис и Олив. Еще с нами пошел старший брат Олив, Ник. Донна, старшая сестра Джимми, была за нас в ответе. Мы все оделись в костюмы, не считая Донны. Донне уже исполнилось 16, так что она считала себя слишком взрослой для такой мишуры и нарядилась сама в себя. Клетчатая рубашка из замши, синие джинсы и кеды. Пегги оделась в Питера Пэна. Увидев ее в зеленом эльфячьем костюме и колпаке с перьями, я сказал: «Хм, Питер Пэн». «Не Питер Пэн, а Пегги Пэн», — поправила она. Одна из ее подружек, то ли Элис, то ли Олив, не помню уже, щеголяла в балетной пачке и диадеме. В руках у нее был жезл со звездочкой на конце. Другая напялила костюм инопланетянина ИТ, купленный в магазине. Или это был Йода, не уверен. А вот Ника я не помню. Ему уже было 14, на год больше, чем нам с Джимми. Предполагалось, что он представлял собой джедая. На нем был черный комбинезон, черная накидка и черные галоши. Ни маски, ни шлема. Мы знали, что он джедай только потому, что это он сам так сказал. И еще потому, что у него был световой меч. То есть просто-напросто пластмассовая трубка, прицепленная к фонарику. Джимми нарядился мумией. Перед выходом мы с Донной потратили прорву времени, обматывая его белой простыней, разрезанной на узкие ленточки. Целую вечность мы прикалывали их булавками на подштанники. Я бы с ума сошел, если бы не Донна. Время от времени она колола Джимми булавкой, просто чтобы было веселей. И в конце концов мы все сделали, и из Джимми получилась чудесная мумия. Мой костюм был гораздо проще. Гек Финн. Я нацепил соломенную шляпу, старую фланелевую рубашку и синие джинсы. Через одно плечо я перекинул старую веревку вместо подтяжек. И последний штрих — курительная трубка из кукурузного початка, одолженная на вечер у папы. Вот такая вот была у нас ватага, кем мы были и как мы оделись. Джимми и я, Донна и Пегги, Элис и Олив и Ник, семеро. Не считая Донны, все несли бумажные пакеты для угощений. Донна несла фонарик. По большей части она шла сзади. Обычно она даже не подходила с нами к дверям. Просто ждала на тротуаре, пока мы звонили в дверь, орали «Конфеты или смерть!» и подставляли пакеты, чтобы получить лакомство. И в первую пару часов все шло нормально, если только не считать выкидонов Ника. Своим световым мечом он то стучал кому-то из нас по башке, то хлопал по заду, приговаривая «Темная сторона рулит!». Вскоре бинты у Джимми поразвязывались и пообвисли. Потом ИТ, или Йода, упала, разодрала коленку и разревелась. Но в целом все шло по плану, и мы копили награбленное, все дальше и дальше зарываясь в неизведанные земли. Уже становилось очень поздно, когда мы подошли к дому, не похожему ни на один другой во всем квартале. В то время как другие были ярко освещены, и у большинства на пороге стояли фонари из тыкв, этот дом был погружен в полную тьму. В то время как у других кусты и трава были аккуратно пострижены, этот утопал в джунглях высокой травы, дикой листвы и разросшихся деревьев. Еще он казался старше всех остальных в квартале. Высокий, в три этажа, другие-то были двухэтажные, и построен из дерева, а не из кирпича. Он выглядел так, словно явился из прошлого века. Дома по обе стороны от этого старого дома стояли необычно далеко, будто бы те, кто их строил, боялись подойти поближе. Обычно Ник пробегал от дома к дому, не возвращаясь на тротуар, и вместо этого срезал по газонам, размахивая своим мечом. А Пегги, Олив и Элис носились за ним, но в этот раз он передумал. Все четверо вышли на тротуар, где мы с Джимми шагали рядом с Донной. «Что такое с этим домом?» — спросил Ник. «Он страшный», — сказала Олив или Элис, кто бы там из них не был феей, принцессой, богиней-балериной. «Кажется, там никто не живет», — сказала Донна. «Может быть, там живут мюнстеры», — сказал я. «Семейка мюнстеров» — американский ситком, изображающий жизнь семьи добрых монстров, демонстрировался по телевидению с 1954 по 1966 год. В конце 90-х, начале 2000-х был перезапущен. Примечание переводчика. «Думаю, стоит его пропустить», — сказала Донна. «Эй, нет», — запротестовал Джимми. «Как так можно? Это же самый лучший!» Я думал точно так же, как и он, но никак не мог заставить себя возразить Донне. «Мне он не нравится. Да и вообще, мы только время потратим. Там же никого нет. И ты ничего не получишь. Лучше уж...» «А откуда ты знаешь?» — перебил Джимми. «Может, они просто забыли свет включить?» «Я думаю, Донна права», — сказал я. «Вряд ли там кто-то есть». Джимми покачал головой. К тому моменту все его бинты уже съехали с головы. Они болтались на шее, как ожерелье из лохмотьев. «Если там кто-то живет, неужели вы не хотели бы его увидеть? Или ее? Вдруг там живет страшная старуха? Вы просто подумайте! Старая ведьма, сумасшедший отшельник! Что-то такое, представляете?» Мы молча уставились на дом, точнее, на то, что можно было разглядеть среди кустов и деревьев. А это было не так уж много. Глядя на него, мне стало немного не по себе. «Лучше пойдем дальше», — сказала Донна. «Ты уж за нас отвечаешь», — пробормотал Джимми. Родители сказали ему слушаться Донну, но по голосу было ясно, что он расстроился. Она набрала воздуха в грудь и вздохнула. Зрелище было стоящее. «Там, наверное, пусто», — сказала она и добавила. «Ну хорошо, давайте попробуем». «А ты хорошо», — выпалил Джимми. «Сейчас поведу я. Кто со мной?» Три девочки запрыгали с криками «Я хочу, я». Ник поднял меч и сказал: «Я пойду, чтобы защитить тебя, принцесса Донна». «Если что случится», — сказал я, — «порежь их на кусочки своим фонариком». «От тебя», — сказал он и зарядил мне в пах. Легонько, но трубка попала мне по яйцам. Я хрюкнул, сжал зубы и едва удержался, чтобы не сложиться вдвое. «Попал», — провозгласил Ник. Донна тюкнула его фонариком по голове, не так уж и сильно, но лампочка погасла. А Ник вскрикнул «Ой!», выронил свой пакет с конфетами и световой меч, обхватил голову, скрючился и заходил кругами. «Ой, да не гони!» — сказала Донна. «Я тебе еле стукнула!» «А я всем расскажу!» — заорал он. «Жопь своей расскажи, мне-то что!» Балерина-фея-принцесса раскрыла рот от удивления. И Ти или Йода воскликнула: «Не ругайся!» Пегги Пен прыснула, но, по-видимому, поняла, что не стоит смеяться над Никовой неудачей, поэтому закрыла рот ладонью. Джимми, больше обеспокоенный своим состоянием, хлопнул меня по спине и спросил: «Все нормально, чувак?» «Нормально», — выдавил я. Донна подошла поближе, посмотрела мне в глаза и спросила: «Сильно ударил?» Я скорчился и пожал плечами. «Прям в яйки», — констатировал Джимми. Я одарил его взглядом. Вместо того, чтобы испепелить его, как было задумано, этот взгляд его только подстегнул. «Донна — сертифицированный спасатель, ты слышал? Прошла курс первой помощи. Хочешь, она посмотрит, что там?» «Соткнись!» «Джимми, прекрати!» — сказала Донна. «Может, она поцелует тебя прямо в...» Я врезал ему в плечо. Он заорал «Эй!» и ухватился за него. «Ну все, все!» — сказала Донна. «Все, успокойтесь! Хватит драться!» «Как ты, Мэтт?» — спросила она меня. «Кажется, хорошо». «Ник?» Тот стоял рядом, осторожно трогая себя за макушку. «У меня шишка». «Ну, очень жаль, конечно, но ты сам напросился». «Нет». Донна сказала: «Ты разбил мой фонарик, черт возьми». Джимми и я рассмеялись, а с нами и Пегги Пен. И Ти или Йода выпалила: «Не ругайся». «Нельзя бить людей по голове», — заявил Ник. «Так можно сделать сотрясение мозга». «Но не у тебя», — сказал Джимми, «потому что у тебя его нет». «Все, хватит», — сказала Донна. «Прекращайте. Мы пойдем в этот дом или не пойдем?» Не дожидаясь нашего ответа, она сошла с тротуара и потащилась к старому страшному дому. Я пошел за ней, все еще страдая от боли. С каждым шагом казалось, что одно из яиц сжимает маленькая ручка. Но это меня не останавливало, и к тому времени, как мы подошли к крыльцу, меня почти отпустило. Донна остановилась и повернулась к нам. Она по-прежнему держала фонарик в руке, хоть тот и не работал. Палец другой руки она поднесла к губам. Донна отняла указательный палец от губ и указала по очереди на каждого из нас, пересчитывая нас по головам, как школьный водитель после экскурсии. После чего прошептала. «Ну, шестеро». «Семеро», — сказал я. Она повернулась ко мне. Луна была полная, так что я отлично видел ее лицо. Она подняла брови. «Ты», — шепнул я. «А, хорошо, правильно». И чуть подняв голос, она добавила. «Хорошо, нас семеро. Давайте помолимся, чтобы нас так и осталось семеро, когда мы вернемся на улицу». От ее слов по спине побежали мурашки. Кто-то из девочек издал жалобный стон. «Я хочу уйти», — сказала одна из них. Может быть, та самая, которая стонала. Не знаю, Элис то была или Олив, но точно не Пегги Пен. Пегги Пен прошептала. «Слабачка». Джимми усмехнулся. И я увидел выражение лица Донны и понял, что она пыталась нас запугать. Не нас. Вообще-то, их. Ник ее разозлил, и она была не в восторге от Элис и Олив, так что решил добавить для них перчинки. «Если кто-то хочет вернуться и подождать нас на тротуаре, все в порядке. Наверное, это даже хорошая идея. Никто не знает, что случится, когда мы подойдем и будем звонить в дверь». Одна из девочек снова застонала. «Ты просто нас запугиваешь», — сказал Ник. В свете полной луны я мог разглядеть его насмешливое лицо. «Джедая, не допугашь!» Донна продолжила. «Я просто подумала, каждый должен знать, на что подписывается. Я не собиралась об этом говорить, но я слышала об этом доме. Я знаю, что здесь произошло. И так уж оказалось, что я знаю, этот дом не пустой». «Ну да, конечно», — сказал Ник. Понизив голос, Донна сказала. «Тут живет сумасшедший. Сумасшедшего зовут Бу. Бу Райли». Я чуть не захохотал, но удержался. «Бу, как его?» — спросил Джимми. Я фыркнул и ткнул его локтем. «Ай!» «Тсс!» — сказала Донна. «Хочешь, чтобы Бу нас услышал?» Она смотрела других, слегка нахмурившись. «Когда ему было 8 лет, Бу зарубил маму и папу топором и съел их. Сожрал! Ням-ням!» «Не было такого!» — сказал Ник. «Я домой хочу!» «Заткнись!» — отрезал Ник. «Но тогда Бу был маленьким мальчиком, а его мама и папа были очень большие. Хоть он жрал их день и ночь, ночь и день, все равно оставалось еще очень-очень много. Но мама Бу была настоящей кошатницей. Она держала штук 12 котов. И все они жили в доме. Вонище стояло неописуемое. Короче, Бу стал кормить кошек своими предками. День и ночь, ночь и день Бу с кошками ели и ели. Наконец, они съели их до кусочка. И знаете что?» «Что?» — спросила Пегги Пен весело. «А я не хочу это слышать!» — запричитала девочка в балетной пачке. «Рот закрой, балда!» — набросился на нее Ник. «Бу и кошкам!» — продолжила Донна. «Так понравилось есть маму и папу, что они больше не могли смотреть на другую еду. С того дня они едят только людей сырыми. И знаете что?» «Что?» — спросила Пегги Пен и я в унисон. «Они до сих пор живут в этом доме. Каждую ночь они прячутся в темноте и смотрят в окна, ожидая посетителей». «Ты все выдумываешь», — сказал Ник. «Ну, конечно». «Нет, чувак», — сказал Джимми. «Наверное, прямо сейчас они наблюдают за нами, облизывают губы и молятся, что мы поднимемся и будем звонить в их дверь. Потому что они очень голодные. И знаете что?» «Что?» — спросили Пегги Пен, Джимми и я в унисон. Низким дрожащим голосом Донна сказала. «Больше всего на свете они любят есть». И перешла на крик, повернувшись к Элис и Олив. «Маленьких девочек, как вы!» Девочки завизжали и пустились бежать. Йода или Ти болтал на бегу своими маленькими ручонками. Фея-танцовщица размахивала своим жезлом, как будто разгоняя летучих мышей. Одна из них свалилась в траву и заплакала. Ник заорал «Бля!» и побежал за ними. Световой меч скакал вверх-вниз. «Не ругайся!» — крикнул Джимми ему вслед. Донна потерла ладони. «Боже!» — сказала она. «Что на них нашло?» «Представить не могу», — сказал я. «Ну и слабаки», — сказала Пегги Пен. «Терпеть не могу этого Ника», — сказал Джимми. «Не человек, а говно». «Не ругайся», — сказала ему Донна. Мы рассмеялись, все четверо. Потом Донна сказала «Вперед, банда!» и пошла вверх по лестнице. Мы заспешили вслед. Никогда не забуду, как мы поднимались по этой лестнице, встали на крыльцо и подошли к двери. Даже в тот самый момент я уже понимал, что никогда этого не забуду. Это был один из тех моментов, когда ты думаешь, лучше просто не бывает. Стояла ветреная, чудесная октябрьская ночь, и я был там с маленькой храброй милашкой Пегги Пен, с моим лучшим другом Джимми и с Донной. Я был влюблен в Донну, влюбился в нее с нашей первой встречи и влюблен в нее по сей день, и буду любить ее до конца своей жизни. Той ночью ей было 16, прекрасная, дерзкая, невинная, смешная и опасная. Наказала Ника и неплохо разыграла Элис и Олив, и теперь собиралась звонить в дверь самого страшного дома, который я видел в жизни. Я и сам хотел убежать с криками, я также хотел визжать от радости. Мне хотелось обнять Донну и никогда ее не отпускать, и еще мне хотелось плакать. Плакать, потому что мне было так жутко, так великолепно, так прекрасно, потому что я знал, что это ненадолго. Лучшие времена всегда такие. Они причиняют нам боль, потому что ты знаешь, они останутся позади. Но, пожалуй, отчасти именно это и делает их такими особенными. «Поехали», — прошептала Донна. Только она подняла руку, чтобы постучаться, как Джимми схватил ее за запястье. «Вся эта история с буй-котами», — прошептал он. «Ты ведь это выдумала? А ты как думаешь?» «Ну и хорошо». Он выпустил ее руку. Донна постучалась. «Ничего». Я отвернулся. Там, заросшими во дворе кустами и деревьями, Ник с девочками ждали нас на тротуаре. Донна снова постучалась, а потом прошептала. «Я все-таки думаю, что там никто не живет». «Надеюсь», — прошептал я. Донна потянула москитную дверь. Та подалась на нас. Петли заскрипели. «Что ты делаешь?» — забеспокоился Джимми. «Ничего», — сказала Донна. Она дернула основную дверь. «А черт!» «Что?» — спросил я. «Закрыто». «Ух», — подумал я. «Ох, как жаль». На деревянной двери было маленькое окошко, примерно на уровне лица. Донна прислонилась к двери, сложила ладони биноклем и заглянула в окошко. Она смотрела и смотрела, не произнося ни слова. «Что ты видишь?» — спросил Джимми. Она легонько кивнула. «Что? Что там?» Она отошла, опустила руки, повернулась к двери спиной и очень тихо сказала. «Думаю, нам лучше валить». Пегги Пен охнула. «Хоть дерьмо!» — пробормотал Джимми. Внезапно я похолодел. Мы пропустили Донну вперед. Не отходя от нее, мы медленно спустились по лестнице. В самом низу я думал, что она сорвется на бег. Но она не сорвалась. Она просто медленно шла по траве. Пару раз я обернулся на крыльцо. Было все так же темно. Кажется, никто за нами не шел. Выйдя в тени деревьев на лужайке, Донна почти исчезла. Мы все поспешили за ней. Тихим голосом Джимми спросил. «Что ты видела?» «Ничего такого», — сказала она. «Нет, видела», — настояла Пегги Пен. «Нет, в смысле...» Она остановилась. Мы вчетвером стояли в темноте. Пусть мы были не так далеко от тротуара, где нас ждали Ник с девочками, высокие заросли закрывали от нас весь вид. «Ну, ладно», — сказала Донна. «Но смотрите, это должно остаться между нами. Они убежали, поэтому не имеют права об этом слышать, хорошо?» «Конечно», — сказал я. Пегги Пен кивнула. Джимми прошептал. «От меня они никогда не услышат». «Хорошо», — сказала Донна. «Вот что было. В доме очень темно. Сначала я ничего не видела, но потом смогла рассмотреть лестницу. А там что-то было. Что-то сидело на лестнице, где-то посередине, и смотрело прямо на меня. «Что это было?» — прошептала Пегги Пен. Не уверена, но кажется, это была кошка. Белая кошка. «Ну что?» — спросил Джимми. «Я и сам немного разочаровался». «Кажется, она сидела у кого-то на коленях», — сказала она. «Ух ты, блин!» Пегги Пен издала высокий жалобный звук. «Или это был я?» «Он был в темной одежде, по-моему. Так что я его не совсем разглядела, или ее. Все, что я видела, — темное пятно на лестнице». «Откуда ты знаешь, что оно там вообще было?» — спросил Джимми. «Кошка-то белая была?» «Ну что?» «А кто-то ее гладил?» «Давайте-ка валить», — сказал Джимми. Донна кивнула. «Запомните, ни слова Нику, Элис или Олив. Просто скажем, что ничего не было». Мы все согласились, и Донна повела нас между деревьями. Выйдя на свет луны, мы обошли заросли кустарника и наткнулись на ждущих нас Ника с девчонками. «Ну что там было?» — спросил Ник. Мы пожали плечами и покачали головами. Донна сказала: «Ничего особенного. Мы постучали в дверь, а там никого не было». «Хочешь сказать, буй кошек там не было?» — сказал Ник с самодовольной улыбочкой. Донна усмехнулась. «Ты не поверил в мой рассказ, да? Это ж Хэллоуин, я ее выдумала». Ник бросил на нее сердитый взгляд, балерина, фея, принцесса заметно расслабилась, и Ити или Йода вздохнул под маской. «Хороший рассказ», — сказал я. «Спасибо, Мэтт», — сказала Донна. «А можно мы еще пойдем за конфетами?» — спросила Пегги Пен. Донна пожала плечами. «Поздно уже, и мы далеко от дома». «Ну, пожалуйста», — попросила Пегги Пен. Ее подружки запрыгали с криками: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста!» «А ты что думаешь, Ник?» «Почему бы и нет?» «Мальчики?» — обратилась она к нам с Джимми. «Да, конечно». «Хорошо», — сказала Донна. «Еще немного можно. Может, еще пару кварталов». «Ура!» Девочки вышли вперед и пробежали по тротуару к следующему дому, обычному дому. Срезали по газону и заскочили через полдюжины ступенек на ярко освещенное крыльцо. Ник погнался за ними. Мы с Джимми заспешили к ним. К тому времени, как дверь открыл старик с коробкой конфет, мы тоже стояли на крыльце, а Донна ждала у лестницы. Все вернулись на свои места. Почти все. Мы поспешно переходили от дома к дому, дошли до конца квартала, перешли улицу и подошли к дому на углу следующего квартала. Только мы отошли от этого дома и пошли к следующему, как Донна, отставшая от нас, сказала: «Эй, подождите-ка меня, идите сюда». Мы все развернулись и поспешили назад. Донна подняла руку с вытянутым указательным пальцем и ткнула им в каждого из нас. «Как водитель школьного автобуса после экскурсии». «7», — сказала она. «Все правильно», — сказал я, встав перед ней. «7, не считая меня». Я повернулся к Джимми. Его мумия уже представляла весьма жалкое зрелище. Ленточки поразвязывались и волочились по дороге. Еще там был Ник, воин-джедай со своим световым мечом, Пегги Пен, балерина-фея-принцесса, и Йода или Ити, и стоявший к нам задом в паре шагов от девочек кто-то еще. У него был с собой пакет, как у нас всех, но он был больше девочек, больше Ника, больше любого из нас. На нем была темная ковбойская шляпа, черный плащ и джинсы. Лицо под шляпой скрывала какая-то странная маска. Поначалу я не мог понять, что это такое. Когда мы подошли поближе, я подумал, что она сделана из красной косынки. Она закрывала всю его голову и шею. Для глаз в ней были неаккуратно прорезаны две дырки и одна побольше для рта. Понятия не имею, откуда он взялся. Понятия не имею, как долго он ходил за нами, но однозначно то, что он появился где-то после этого старого темного дома. «Это он там к нам присоединился?» — подумал я. Повернувшись к нему, Донна сказала: «Кажется, мы тебя не знаем». Пусть ее голос был спокойным и дружелюбным, я слышал в нем напряжение. Незнакомец кивнул, но ничего не сказал. Девочки, впервые заметив его, шагнули назад. «Откуда ты взялся?» Незнакомец поднял руку. Он показал куда-то, и я увидел, что на руке была черная кожаная перчатка. Указал он куда-то позади нас, в сторону старого темного дома и многих других мест. «Ты кто?» — спросила Донна. Тот ответил: «Убийца Джо». Элис и Олив отошли еще на шаг, но Пегги Пен подошла ближе. «Ты же нас не убьешь?» — спросила она. Он покачал головой. «Классный костюм», — сказал Джимми. «Спасибо», — — сказал убийца Джо. «Так, а кто ты на самом деле?» — спросила Донна. Убийца Джо пожал плечами. «Может, маску снимешь?» — сказала она. Он покачал головой. «Мы тебе зачем?» — спросил Джимми. Снова пожал плечами. «Хочешь пойти с нами за конфетами?» — спросила Пегги Пен. Он кивнул. «Да». Донна покачала головой. «Нет. Нет. Пока мы не узнаем, кто ты такой». Теперь в ее голосе не осталось прежнего спокойствия и дружелюбия. Теперь она говорила громче и тяжело дышала. Она боялась. И не только она. «Прости», — сказала она, — «но ты или покажешь свое лицо, или уходишь. Хорошо? У нас тут маленькие дети, и мы тебя не знаем». «Он убийца Джо», — пояснил Ник. «Мы знаем», — сказал Джимми. «Но он же совсем один», — сказала Пегги Пен. «Нельзя, чтобы он ходил за конфетами совсем один». Она подошла к Джо и повисла у него на рукаве плаща. «Пегги», — сказала Донна, — «отойди от него сейчас же». «Нет». Убийца Джо пожал плечами, потом осторожно высвободил руку из схватки Пегги, развернулся и медленно пошел прочь, опустив голову. Я вдруг подумал, это же какой-то несчастный ребенок, большой, наверняка немного странный, но все же ребенок, у которого нет друзей, который просто хочет повеселиться на Хэллоуин, а мы его гоним в шею. У меня внутри все сжалось. Пегги расстроенным голосом крикнула: «Пока, убийца Джо!» Не сбавляя шагу, по-прежнему с опущенной головой, он поднял руку в знак того, что услышал ее. «Вернись!» — позвала Донна. Он остановился, поднял голову. Медленно развернувшись, он указал на себя рукой в перчатке. «Да, ты!» — сказала Донна. «Все нормально. Ты можешь пойти с нами. Но мы уже почти закончили на сегодня». Убийца Джо вернулся слегка пружинистой походкой. Хотя он так и не снял свою странную и весьма жуткую маску и так и не сказал, кто он такой, он оставался с нами до самого конца, пока мы ходили от дома к дому. До его появления мы уже собирались домой, но пусть он почти ничего не говорил, только грубые «конфеты» или «смерть», когда нам открывали дверь, но он был таким странным, дружелюбным и бойким, что мы просто не могли уйти. Так прошло немало времени, и я собирался было пойти за всеми к следующему дому, как Донна тихо позвала меня. «Мэтт», — я обернулся. Она взяла меня за запястье и тихим голосом сказала: «Что ты думаешь про этого чувака?» «Думаю, он веселится на полную катушку». «Ты ему доверяешь?» — я пожал плечами. «А я вот нет», — сказала Донна. «В смысле, он может оказаться кем угодно. Странно, что он не хочет снять маску. Боюсь, он что-то задумал». «А почему ты разрешила ему пойти с нами?» Она пожала плечами. «Жалко стал, что ли? Скорее всего, он нормальный, но ты должен помочь мне присмотреть за ним, хорошо? Вдруг он на девочек накинется или что-то другое? Откуда мы знаем, что у него на уме?» «Я присмотрю», — пообещал я. «Спасибо». Она сжала мою руку. «Не то чтобы мы могли ему как-то помешать, но все же». «Не знаю», — сказал я. «Но я знаю одно. Я не позволю ему сделать что-то Пегги или тебе». Она улыбнулась и снова сжала мою руку. «Конечно. Мы отдадим ему Элис или Олив». «Ну а я подговорю, чтобы он Ник забрал». Донна рассмеялась. «Какой ты отвратительный». «И ты, между прочим, тоже», — сказал я. После этого я присоединился ко всем остальным и не сводил глаз с убийцы Джо, пока мы ходили от двери к двери. Иногда он нас трогал, дружески похлопывал. Но ничего такого, что не сделал бы просто дружелюбный человек. Я стал воспринимать его как друга, но напоминал себе, что не стоит терять бдительности. В конце концов, Донна подозвала нас к себе. «Уже поздно, пора нам идти по домам». Вздохи, стоны. «Ну еще один дом!» — умоляли девочки. «Ну, пожалуйста, еще один дом! Пожалуйста, пожалуйста!» «Ну хорошо», — сказала Донна. «Только один». «Ура!» — воскликнули Олив и Элис. Убийца Джо поднял голову и захлопал в ладоши. Из-за перчаток звук был глухой, но тяжелый. Мы все направились к последнему дому той ночи. Им оказалась кирпичная двухэтажка. На крыльце стояла темнота, но одно из окон ярко светилось. Все мы собрались на крыльце, кроме ждавшей нас, как обычно, внизу Донны. Пегги Пен позвонила в дверь. Олив и Элис стояли за ней, и мы все сгрудились за ними. Я оказался между мумией Джимом и убийцей Джо. Никто не открывал. Пегги еще несколько раз врезала по звонку. «Наверное, никого нет дома», — сказал я. «Кто-то же должен быть», — сказала Пегги. «Это же последний дом. Кто-то должен быть». Олив и Элис заголосили. «Конфеты или смерть? Конфеты или смерть? Откройте! Конфеты или смерть?» Убийца Джо стоял молча. Он легонько покачивался, словно пританцовывая музыки, звучавшей в голове. «Может, ну его?» — сказал Джимми. «Нет!» — Пегги еще несколько раз врезала по звонку. Внезапно деревянная дверь резко распахнулась. Мы закричали в один голос: «Конфеты или смерть!» Нам навстречу выглянула старушка в банном халате. «Вы что, детишки, не знаете, который час?» — спросила она. «Уже почти 11. Вы что, с ума сошли звонить в дверь в такое время?» Мы стояли, не проронив ни звука. Мне стало нехорошо. У старушки были выцветшие глаза и растрепанные волосы. Ей, наверное, было лет 80, как минимум. «Простите», — пробормотал я. «Еще бы! Черт вас побрал!» «Конфеты или смерть?» — тихо с надеждой произнесла Пегги Пен. «Нет, никаких конфет! Вы, ублюдки мелкие, валите отсюда, к ебной матери!» Именно тогда убийца Джо сунул одну руку под плащ, а второй дернул москитную дверь. Если эта дверь и была заперта, то замок его не удержал. Старушка заверещала: «Эй, да что ты делаешь?» Убийца Джо подался вперед, а старушка дернулась назад, но недостаточно быстро. И на мгновение я увидел топорик, зажатый в черной кожаной перчатке. И Джо взмахнул им и вогнал старушке глубоко в лоб. Это все, что я видел. Думаю, я увидел больше всех. Потом мы все бросились на утек. Мы не остановились и через квартал, а девочки все еще не переставали кричать, и я быстро пересчитал всех по головам. 7, считая Донну, не считая убийцы Джо. Джо еще оставался в доме, когда мы сбежали. Больше мы никогда его не видели. Его так и не нашли и не арестовали. Это было давно. После этого я больше никогда не ходил за конфетами на Хэллоуин. Донна, Джимми и Пегги тоже. Насчет Ника, Элис и Олив я не знаю, но меня это и не волнует. Теперь у меня есть своя дочь, и я не хочу лишать ее возможности наслаждаться странными, пугающими, но притягательными радостями хэллоуиновских вечеров. Переодевание, прогулки от дома к дому, выпрашивание сладостей. Иногда кажется, что лучше Хэллоуина ничего не бывает. А иногда нет. Джуди согласна. «Ты что за черт?» — сказала она. «Давай пойдем с ней и покажем, как надо». Джуди — это не Донна. Но она — та еще штучка. А мои воспоминания — они навсегда со мной. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Амета Кимолетдинова. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора.